Глава 13. Ултер. Хродвиг, это что-то удивительное. Ты сам должен это увидеть. Хор подъехал вплотную к деревянному убежищу и пару раз стукнул по борту повозки. Ули от нетерпения заерзал на месте. А Ойкон, напротив, глубже забился в свой угол и захныкал. «Не бойся, Ойкон!» — обратился Ултер к парнишке. Ему вдруг стало жалко деревенского дурачка, и он захотел его успокоить. «Наши воины не дадут тебя в обиду!» Ойкон в ответ забился еще глубже и стал еще меньше, свернувшись калачиком. Но плакать перестал. Немой вопросительно замычал и обернулся к хранителю. Тот сильнее укутался в свою бурку и кивнул головой. Возница откинул брусья из пазов, открыл дверцу и выпрыгнул из повозки. Ули намеревался прыгнуть следом, но Хродвиг придержал его, а Хор захлопнул перед носом у мальчика дверь. «Я здесь у вас точно как пленник!» — крикнул Ули. Старик не ответил, и Ултер насупился. Немой сел на свое место на облучке и громко чмокнул, тряхнув вождями. Дом на колесах дернулся и тронулся с места. Хор пустил коня шагом и поехал рядом. Хродвиг разглядывал надувшего губы мальчика. Его недовольное лицо, нахмуренные брови, сложенные на груди руки. «Пленник!» Старик медленно и четко произнес это слово, словно пробуя его на вкус. «А кто здесь не пленник?» «Хор дал мне клятву защищать меня ценой жизни и только что был готов сражаться с чудовищем. Пленник ли Хор своей клятвы?» Ултер взглянул из окна на едущего рядом Хора. Хродвиг сделал то же самое, и Хор поклонился хранителю. Он ничего не ответил, и Ултер только дернул плечами. «Дурацкий вопрос!» «Разве мы спросили Немова?» Хочет ли он выходить из нашего защищенного убежища и ехать навстречу неизвестности? Однажды плохие люди отрезали ему язык и чуть не убили его самого. Но я остановил их, а он поклялся ехать со мной туда, куда мне будет нужно. И теперь он возчик, и без него мы не сможем тронуться с места. Пленник ли он? Немой еще громче причмокнул и щелкнул вождями. Мулы недовольно махнули хвостами и прибавили шаг. А Ултер опять промолчал. «Я не спал всю ночь. Мое нутро грызут огненные черви. И даже говорить с тобой невыносимо. Но я должен успеть хоть что-то оставить в твоей голове. И должен закончить дело, чтобы жители Айдетты понимали, что не зря они стали Дорчериан, что суд хранителей рассудит их. Таков мой долг. Пленник ли я?» Услышав о странных огненных червях в животе у хранителя, Ули вскинул голову, но, услышав о долге, вновь спрятал глаза. Отец и Гинтер тоже любили говорить о долге и о том, что старший должен быть умнее. Но теперь-то он ведь младший, так? Чего же этот старик к нему прицепился? Или, к примеру, сын Дана Дорчериан? Тот, который остался, может ли он перечить своему старому больному прадеду и вести себя как капризный мальчишка, как обычный маленький мальчик? После таких слов отсидеться молча стало невозможно. Ултер выпрямился, расцепил руки и поднял голову. Посмотрел на Хродвига. Его бледное лицо было покрыто мелкими бисеринками пота. «Нет, хранитель, так вести себя не пристало». «Вот!» — поднял вверх палец Хродвиг. «Обычному маленькому мальчику пристало, а сыну Дана нет. Не потому ли, что сын Дана — пленник?» На этот вопрос Ултер не ответил, потому что не понял. То ли так прадед ругался, то ли хотел чего. Ултер вежливо посидел еще какое-то время. Вдруг Хродвиг еще что-то скажет. Но старик молчал. И тогда мальчик откинул занавесь и посмотрел в окно. Хор к тому времени слегка обогнал их, возглавив процессию. Дорога поднималась вверх и уходила за поворот, которому они приближались. Высоченные ели тяжелыми мохнатыми лапами стелились по самой земле, как будто старались сжать дорогу и сделать из нее тропинку. Ули представил, как там, за поворотом, огромный Джогувара лежит в большой-большой луже темной крови, со стрелой в сердце и копьем в животе, и расстроился. «Этот Джогувара хороший, а хороших Джогувара убивать нельзя, плохих можно». Ойкон, видимо, думал о том же, поэтому не вылезал из своего угла, крепко сжимая худые ноги и подтянув колени под самый подбородок. Ули случайно увидел, как вдалеке, позади, из-за дерева опасливо выглядывает староста Эйдер в своей дурацкой шляпе. «Боится, что Джогувара еще не убили и что тот ему голову оторвет», — злорадно подумал Ули, — «вместе со шляпой». Впрочем, когда они преодолели поворот, никакого большого мертвого Джогувара в большой-большой луже крови там не оказалось. И живого Джогувара Ултор тоже не заметил. Но посмотреть все равно было на что. Едва они повернули, как их повозка вновь встала на краю огромной поляны. Высоченные ели раздались вширь, и белые пики гор привычно заняли свое место на горизонте. Дверь распахнулась, открытая Хуаром. Ултор, наученный горьким опытом, посмотрел на Хродвига и спросил: «Можно?» Дождавшись кивка старика, мальчик спрыгнул на землю, не дожидаясь, пока Немой вытащит и приладит лесенку. Спрыгнул и замер, распахнув глаза и раскрыв рот от удивления. На просторной поляне широкой сетью спускались по склону многочисленные ручьи-ручейки, весело звеня и скача с уступа на уступ, обрушиваясь вниз небольшими водопадами. Струи водопадов, рассыпаясь алмазными брызгами, переливались в солнечных лучах, а над некоторыми из них, в облаке водяной взвеси, переливались радуги. И над многими ручьями в разных местах крутились водяные колеса. И их было много. Одни побольше, другие поменьше, третьи совсем маленькие. Одни стояли под водопадом, и водяная струя падала прямо на колесо. Другие располагались над ручьем, и течение спокойно и равномерно раскручивало механизм. Они скрипели, хлопали и булькали, погружая лопасти в ручей. Но даже не это заставило замереть Ултора, как и его спутников. Впереди, напротив остановившейся повозки, полукругом стояли чернобурочники со своими копьями. Впрочем, держали они их наконечниками вверх, а пятки копий уперли в землю. Они окружили странного мужчину со всклоченной шевелюрой спутанных волос в длинном, видавшем виды дорожном плаще имперского кроя. Высоко в горах такие плащи не носили. Странный мужчина сидел на камушке перед какими-то необычными глиняными бочонками странной формы. Таких Ултор раньше не видел и не мог разгадать, что перед ним. Незнакомец сидел на камышовой цинковке с закрытыми глазами и вовсю играл на свирели. Он ловко перебирал длинными пальцами, и мелодия у него выходила трогательная, протяжная. Музыка, отражаясь от соседних склонов, висела над поляной, над радугами и водопадами, запутываясь в верхушках деревьев и вплетаясь в неумолчный звон ручьев. Сзади послышались скрип, тяжелое дыхание, и вскоре тяжелая ладонь хранителя опустилась на плечо мальчика. Но Ултор не шелохнулся. Не видел он и того, как рядом с Хродвигом стал Ойкон, улыбающийся от уха до уха. Не смог посмеяться над тем, как опасливо показался на поляне Эйдер, держа своего ослика под усы. Ничего этого мальчик не видел и не слышал. Не слышал ничего, кроме чудесной музыки, которая своими теплыми волнами уносила его в неведомые дали. Но все кончается. Закончил играть на свирели незнакомый музыкант. Он убрал от губ дудочку, немного еще посидел с закрытыми глазами, словно прощаясь с исчезающей мелодией, и открыл глаза. Ултору показалось, что его глаза тоже открылись, пусть он и не закрывал их. Ему стало так легко, что казалось, подпрыгни и улетишь под самые облака. Чувство было новым и интересным, но впечатление испортил дурачок Ойкон, который с криком «Гворф, ты живой!» так быстро пронесся мимо, что Ули отшатнулся от неожиданности. Однако чернобурочники преградили путь Ойкуну копьями, не позволив подростку приблизиться к музыканту. Незнакомец, который при возгласе Ойкона повернулся к ним лицом, легко встал с камня, словно и не сидел долгое время, и широко улыбнулся. «Но, наконец-то, вы пришли, дорогие гости. Я играю эту мелодию своим подружкам каждый день. Играю 3 раза в день. Рано утром, днем и вечером. Вот и не смог прерваться, а то они обидеться могут». «Кто они? Какие подружки?» — не выдержал Ултер. Плечо больно сжала рука Хродвига, и он осекся. Впрочем, музыкант не обратил внимания на то, что какой-то мальчик задает вопросы раньше остальных. Он вообще на Ултера не обратил особого внимания и смотрел сейчас только на Хродвига. «Как кто?» — удивился мужчина и повернулся к странным глиняным бочонкам. «Пчелки мои драгоценные, конечно. Какие здесь в горах пчелки! Добрые, щедрые, и какой мед, душистый, целебный делают! Не то что в империи, и люди злые, и пчелы, злые, кусачие!» Музыкант нахмурился, задумался о чем-то и застыл на месте. «Кто ты? Представься!» — велел ему надтреснутый голос хранителя. «Я? Аскот Кворф, почтеннейший хранитель Хродвиг», — ответил мужчина, продолжая хмуриться и напряженно думать о чем-то своем. «Откуда тебе известно, кто перед тобой?» — быстро спросил Хор. «А что?» — переспросил Аскот. «Откуда тебе известно, что перед тобой хранитель Хродвиг?» — вновь спросил Хор. Выглядел он встревоженным. «О!» — воскликнул Аскот, всплеснув руками и указывая на повозку хранителя. «Имперская повозка в горах Дорчериан — редкость, и если в долине залетные купцы и ездят в таких, то здесь она может быть только у главы хранителей. Как там в детской песенке? Скрип-скрип, правосудие не за горами?» — засмеялся чудак. «А глава хранителей — уважаемый Хродвиг». Аскот низко поклонился Хродвигу. «Твой Дорче очень хорош». Голос Хродвига был еле слышен, но все сразу же замолчали. Стоило ему начать говорить. «Как ты выучил наш язык?» «О-о-о!» — вновь воскликнул Аскот. Казалось, он одновременно радуется и изумляется новым вопросом. «Я долго изучал обычаи и нравы вашей гордой страны и племен ее населяющих. Я много общался с воинами Дорча, которые служат в империи». «Ты сам построил все эти водяные колеса? И для чего так много?» — перебил его Хор. Ултер повернулся и увидел, как прадед осторожно опустился на вытащенный из повозки сундук. Немой придержал его под локоть. Хранитель уселся, оперся спиной о борт повозки, выставил перед собой посох со сцепленными руками и закрыл глаза. «Это?» — Аскот удивленно, словно впервые видя, огляделся вокруг. Водяные колеса вращались в пыли из мельчайших брызг. Некоторые из них вертели какие-то новые колеса, и колесики уже на берегу. Какие-то колеса не вращались, какие-то стояли, покосившись, какие-то валялись на берегу недостроенные. Рядом с ними высились навесы и небольшие сараи. Лежали ошкуренные бревна и тесанные брусья. «Это вчерашний день. Бесплодная попытка разума приучить течение воды и сделать его бесплатным помощником. Я искал наилучший вариант, умножая сущности, поработить природу. Это все кончено, забыто. Но пчелы... О, здесь мы видим не рабов, но работников. Работников неутомимых, щедрых, но способных постоять за себя. А что мы видим внизу, в империи? У просвещенных лучших людей. Искусно сделанные дупла или выпиленные куски деревьев с ульями внутри. О, когда я разговорился с одним чудесным горцем, он рассказал мне, как бесчисленные стада овец с пастухами поднимаются летом в горы, а с приходом осени постепенно спускаются вниз, где теплее. И я понял. О, я понял первым. Но все смеялись надо мной. Вновь нахмурился Аскот и замолк. Наверное, он тоже немножечко дурачок, этот Аскот Гворф. Недаром они с Ойконом дружат. подумал Уолтер, глядя, как музыкант махал руками. «И что же ты понял?» — мягко подтолкнул его к продолжению разговора Ховар. «О-о-о!» — похоже, без этого «о-о-о!» чудак Аскот не мог начать говорить. «Я понял, что и пчел нужно, и можно пасти. Пасти там и тогда, где цветут деревья и травы. А эти напыщенные зазнайки, что зовут друг друга учеными мужами, смеялись надо мной. Они негодны даже для того, чтобы выносить за коровами навоз». Уолтер тихо рассмеялся, чтобы его никто не увидел. И только Ойкон, стоящий рядом, тоже рассмеялся следом. «Хорошо сказал. Может, и не такой уж он и дурак, раз ученый. Надо запомнить и Мериху также сказать. Как только встречу его, врежу ему как следует и скажу: никуда ты, сопляк Мерих, не годишься. Даже за коровами навоз выносить». Представив такое, Уолтер заулыбался пуще прежнего. И Ойкон стоит рядом, радуется. Уля оглянулся кругом. Не смотрит ли еще кто? Но все глядели только на ученого Гворфа и Ихуара. Они стали говорить что-то про деревянные водяные колеса, и Уолтеру стало скучно. Ули потихоньку отошел в сторону и подошел к сдвоенному колесу, что стояло ближе других. Оно было заметно больше всех прочих колес. Ойкон пошел следом, но никто из взрослых не окликнул их. Тогда Уолтер поднял гладкий камушек на берегу ручья и подкинул его на ладони. Он прицелился и бросил галыш в колесо. Камешек чуть слышно стукнул в колесо и булькнул в воду. Краем глаза Уолтер увидел, как размахивается Ойкон. В руке у него был здоровенный булдыган. «И как поднял, ты ведь заморожь совсем. Ведь не добросит». «Добросил». Лопасть вращающего колеса отбила снаряд, и он с громким всплеском упал в воду. Разговор взрослых резко прекратился. Сдвоенное колесо вдруг замедлило свой ход, потом задрожало и завихлялось, раскачиваемое течением. Изнутри что-то посыпалось, потом раздался оглушительный треск, ось переломилась, а сдвоенная громадина прямо по ручью покатилась на Уолтера. Предупреждающий, крикнув что-то, Хор и Уолтер резво отпрыгнули подальше от берега. Только Ойкон застыл столбом, раскрыв рот, глядя распахнутыми глазами, как разогнавшееся колесо накатывается на него. «Раздавит же дурака!» — подумал Ули и рванулся в сторону Ойкона. Он успел обхватить его за плечи, и они кубарем покатились по берегу. С грохотом в тучи брызг неуклюжая махина выбралась из ручья и прокатилась совсем рядом, там, где только что стоял деревенский дурачок, окатив их водой. Лежа на неподвижном Ойконе, Уолтер смотрел, как колесо заскакало дальше в сторону дома на колесах. Напряглись чернобурочники, отбросив копья на землю и слегка присев. Встал перед хранителем Хор, готовый ко всему. Толстый староста задал стрекача, смешно задирая ноги, забыв об ослике и бросив шляпу. Потом колесо высоко подпрыгнуло на ухабе, замерло в небе и приземлилось, рухнув прямо перед взрослыми и развалившись на части. В полной тишине Аскот Гворф подошел к обломкам, пнул один из них и покачал головой. Он повернулся к ошарашенному Хору и спокойно продолжил, как будто ничего не произошло. «Я же говорю, вчерашний день. Бездарная попытка удвоить крутящую силу. По-видимому, ребячья шалость осталась им незамечена, потому что на лежащих Уолтера с Ойконом он даже не взглянул». Ученый-музыкант с жаром стал что-то рассказывать Хору, что именно Уолтер не слышал, потому что падение и удар о землю выбили из него дух и в ушах шумело. Но он увидел, как зло дернул щекой Хор. Охранник хранителя посмотрел прямо в глаза Уолтеру и резко махнул рукой, указав на повозку. «Ничего не поделаешь». Ули встал, поднял и отряхнул Ойкона и взял его за руку. «Ты не бойся», — шепнул он ему в самое ухо. «Я на себя все возьму. Ругать только меня будут». Продолжая держаться за руки, с мокрыми волосами, липнущими ко лбу и щекам, обрызганные с ног до головы, они прошли мимо взрослых. Чернобурочники даже не повернули головы в их стороны. Хор уже говорил о чем-то с Аскадом, и только немой молча веселился, скаля белые зубы. Их Родвиг проводил их внимательным взглядом, когда мальчики прошли мимо него, забираясь в повозку. «Вот это да!» — — закричал про себя Ули. «Вот это дело! Жаль, брата рядом нет. Такое пропустил, уж он-то не стоял бы столбом. И отчитывали бы их вдвоем, как обычно. А теперь наоборот. За двоих ему одному отдуваться придется». Уолтер посмотрел на Ойкона, и ему стало стыдно. На бледном, худом лице дурачка в распахнутых глазах застыл невидящий взгляд. Губы дрожали, а кулаки сжались так, что костяшки побелели. Уолтер обнял своего нечаянного приятеля за плечи и зашептал. «Ты чего? Испугался, Ойкон? Ты не бойся, ты же не виноват, понимаешь? Ты же за мной повторял, правда? Я бросил камень, и ты вслед за мной. О том, какой здоровенный это был Булдуган?» Ули промолчал. «Так что не бойся». Ули почувствовал, как расслабился Ойкон в его объятиях, и усадил парнишку на сундук сиденья. И тогда они стали делать то, что сыновья Дан обычно делали всегда, когда их наказывали, запрещая показываться на улице. Сын Дана Дорчериан и деревенский дурачок из Ойдетты смотрели в окно. Подле окна сидел на сундуке Хродвиг, закутанный в свою черную бурку по самую макушку. Хора продолжил расспрашивать о чем-то мельтешащего пчеловода. «Скукота! Со стороны посмотришь, как будто Хоар здесь главный, а Хродвиг — случайный старик». Ули попробовал пошептаться с Ойконом, но тот только доверчиво улыбался. Ультра подошел к другому окну с противоположной стороны и выглянул из него. Вид отсюда был совсем скучный, не видать ни людей, ни водопадов, ни водных колес. Вдруг Ультру показалось, что он увидел что-то в кустарнике на краю поляны, у самой кромки. Присмотрелся, не показалось ли? Но нет. В траве то и дело что-то поблескивало, сверкая бликами. «Ведь никто не приказывал мне сидеть в этом доме на колесах», — подумал Ультр. Хоар только махнул рукой. «Но не сказал же ничего, ведь так?» — уговаривал он сам себя. И уговорил. «Вот пусть Ойкон останется, чтобы опять не учудил чего, а я тихонечко скажу, посмотрю, что это там так блестит». Ультр осторожно, чтобы не скрипнул, дверь открыл ее и выбрался из повозки. Ойкон сунулся следом, но Ули усадил его на место и шепнул на ухо. «Сиди и смотри в окно, как будто я рядом. Я скоро вернусь». Немой сидел на облучке, повернувшись широкой спиной к Ули и прислушиваясь, о чем говорят на поляне. Прикрываясь от всех домом на колесах, Ультер бесшумным шагом, дядька Остах научил, направился в противоположную от всех сторону, где блестел таинственный предмет. Ультер приблизился к загадочному месту и присмотрелся. Сердце в груди забухало. Не показалось. В траве лежал не старый, еще простой горский кинжал с деревянной ручкой и широким лезвием. Конечно, он был намного хуже кинжала, подаренного отцом. Даже и сравнивать нечего. Но ведь много оружия не бывает. Это каждый мужчина знает. Ультер обернулся на поляну, глянул на повозку, но никто его отсутствия не заметил. Чтобы не маячить на поляне, как бельмо на глазу, Ультер вошел вглубь кустарника и присел. Протянув руку к деревянной рукояти, Ули вдруг увидел на лесной подстилке недалеко от кинжала большой палец ноги. Потом он увидел всю ступню, огромную, каких он раньше не видел. Но первым делом он увидел именно этот большой палец, на котором вместо ногтя, как у людей, блестел черным, загнутым к земле коготь, как у медведя. Боясь пошевелиться, Ультер медленно поднял глаза чуть выше и увидел ногу, толщиной с небольшое дерево, всю поросшую длинной темной шерстью. Поднял глаза еще выше, увидел край висящей шкуры дикого горного быка, потом увидел тело, обернутое в шкуру. Тело было такое волосатое, что не сразу можно понять, где накидка, где грудь, плечи. Потом, запрокинув голову, Ули увидел его целиком. Хозяин гор весь целиком порос шерстью, даже лицо. Если бы не это, лицо было бы обычным, как у человека. Только нос большой и ноздри видны, большие, вон как раздуваются. Шерсть вся спуталась, перемазанная землей, каким-то соком ягод, давленной зеленью. К ней прицепились иголки, сухие листья и веточки. В такой разноцветной шерсти гиганта на фоне листвы было не различить. Неудивительно, что Ули столкнулся с ним нос к носу и только тогда увидел. «Джо Гувара!» — прошептал Ули потрясенный. Лесной великан смешно наклонил лохматую голову в бок, к правому плечу, прислушиваясь. Большие темные глаза внимательно смотрели на Ули, а широкие ноздри по-прежнему раздувались, нюхая воздух. Ули почему-то было совсем не страшно. «Джо Гувара!» — повторил Ули завороженно, приближаясь к великану, протянув руку. Наконец, подойдя совсем близко, Ултер прикоснулся к нему и погладил его коленку. Джо Гувара был теплый, шерсть была мягкой и по-домашнему пахла овчиной, как кошма, на которой так сладко спать. Джо Гувара накрыл его ладонь своей огромной лапой размером с деревянный поднос. Потом он неуловимо быстрым движением подхватил Ултера и засунул его себе под мышку так, что Ултеру и вздохнуть стало трудно, не то что кричать. Ули почувствовал, как Джо Гувара развернулся и скрылся в густом лесу. Шел он беззвучно, плавно и очень быстро. «Вот Диду Гинтер узнает, ругаться будет», — появилась дурацкая мысль. «Обратно оборот, обзавидуется весь, что я живого Джо Гувара видел». Шли они с хозяином гор совсем недолго. Ултер даже висеть не устал. Раз — и уже остановились. А великан Ултер опять на землю поставил. Коротко что-то промычав, Джо Гувара показал вперед своей волосатой лапой. А потом и слегка подтолкнул Ули в спину. Легонечко. Так что Ули побежал вперед, чтобы не упасть. «Неужели он мне свой дом показать хочет?» — обрадовался Ули, увидев какую-то расселину в земле, и направился к ней. Расселина оказалась небольшим овражком. Ултер подошел к самому краю и заглянул вниз. «Мальчик! Великое небо услышало молитвы! Ты один, мальчик, позови кого-нибудь! Как ты здесь оказался? Ты не видел тут хозяина гор? Воды, парень, пить!» От криков, раздавшихся из оврага, Ултер присел. Испугался. Не криков, конечно, и не самих горцев, каких-то жалких, худых, ободранных, побитых. Сыну Дана не пристало бояться. Просто от неожиданности. Думал, к Джо Гувара в гости идет, а тут они. Кричат всякое, руками трясут, на колени падают. Овражек был совсем небольшим, но с крутыми склонами. С десяток горцев еле-еле в нем помещались. Пара из них с запекшейся кровью на головах лежали на самом дне оврага, даже подняться на ноги не смогли, но тоже руками махали и вопили. Джо Гувара увидел, что пастухи напугали Ултера и, сердито рыкнув, тоже показался на краю оврага. Крики и стенания разом смолкли. Только один из лежащих пробурчал что-то со злостью, сплюнув. Ули увидел, как Джо Гувара задрал нижний край своей шкуры накидки, собираясь помочиться. Люди внизу загомонили, отворачиваясь и накрывая голову руками, вжимаясь в склоны. Видимо, для них это было не впервые. «Ты что?» — возмутился Ули. «Нельзя писать на людей, даже на плохих!» И схватил Джо Гувара за руку. Точнее, попытался схватить, потому что обхватить запястье не получалось. Тут как за бревно, двумя руками хвататься нужно. Джо Гувара сердито засопел, но послушался. Отпустил шкуру. «Смотри-ка!» — удивился кто-то внизу. «Такое чудовище малявку слушает!» «Я не малявка!» — топнул ногой Ултер. Он хотел сказать, что он сын Рокона, Дана Дорчериан, но вовремя вспомнил, что это тайна, и прикусил язык. «Сколько этих тайн развелось! Скоро и слово сказать будет нельзя!» — недовольно подумал Ули. «Надо было разрешить Джо Гувара вас описать», — сказал Ули горцам. Во враге поднялся шум, но великан коротко рыкнул, и пастухи сразу же притихли и уселись на землю. Ултер еще раз посмотрел на хозяина гор. В ответ тот засопел, повернулся спиной и двинулся к лесу. Ули стоял на краю оврага, не зная, что ему делать дальше. Джо Гувара остановился и призывно замычал. «Не с тобой идти нужно», — спросил Ултер. Тот опять замычал так же протяжно. Ули пожал плечами. «Сидите», — шепотом сказал он несчастным пастухам. «Я вернусь за вами». Он догнал Джо Гувара, и они углубились в лес. Теперь хозяин гор шел не так быстро, и Ули сумел запомнить дорогу. Вдруг Джо Гувара остановился, и Ултер огляделся вокруг. Это было то самое место, где они повстречались. Даже кинжал лежал там же. Подойдя к кромке опушки, Ули выглянул из-за кустов. На поляне ничего не изменилось. Все выглядело по-прежнему. Как будто встреча с Джогувара, горцы во враге, все это было внезапным, коротким сном. Словно прочитав его мысли, Джогувара сзади еле слышно фыркнул и подтолкнул в спину по направлению к дому на колесах. Ультра обернулся и увидел, что лесной великан уходит. «Постой!» — прошептал Ули. Джогувара замялся, переминаясь на месте и теребя край шкуры накидки. Ультра не хотел просто красоваться, но не знал, что делать. Но вдруг он вспомнил отца и улыбнулся. Он подошел к Джогувара, поднял с земли кинжал, бережно протер его концом рукава, взял оружие двумя руками и, протянув перед собой, прошептал: «Прими мой дар и владей им с честью». Джогувар опять смешно наклонил голову вправо, прислушиваясь, втянул воздух, протянул руку ладонью вверх. Ультр вложил в его ладонь кинжал, который сразу утонул в ней, как игрушечный. Джогувара посмотрел Ультру прямо в глаза, развернулся и исчез среди листвы. Ули посмотрел на то место, где только что стоял Джогувара. «Как у него получается так по лесу ходить? Такой здоровый, а ни одна веточка не шелохнулась», — подумал Ули, выходя на опушку. Ультр не стал забираться в повозку, а подошел к взрослым. «Я только что с Джогувара по лесу ходил. Что мне какой-то хор?» Ультер услышал окончание фразы Аскуда Гворфа. И действительно, меда было так много, что он тек по скале, капая в ручей. Хор хлопнул себя по ноге. «Нам не интересны твои пчелы. Мне нужно знать, что произошло той ночью. Почему Джогувара заступился за тебя? Что стало с пастухами? Где Джогувара? Сколько еще раз я должен задавать тебе эти вопросы, чтобы получить ответ?» Аскет Гворф остановился и возмущенно всплеснул руками. «Может, ты плохо понимаешь меня? Мне спросить тебя на имперском или попросить моих спутников?» Он кивнул на чернобурочников. «Поспрашивать тебя?» Вдруг сказал Хор на имперском. В его голосе звучала злость и угроза. Ультер заметил, как безучастный Хродвиг, сидевший чуть подаль от всех, открыл глаза, а музыкант перестал метаться и присел обратно на камень, сидя на котором играл для своих пчел совсем недавно. «Не нужно на имперском», — тихо ответил он на Дорче. «Я же сказал тебе, что не видел, что произошло той ночью. Было темно, луны почти не видно из-за облаков». «Допустим», — кивнул головой Хор, обрадованный, что хоть что-то полезное для себя услышал от странного чужака. «Но почему Джогувара напал на твоих обидчиков? Ты мне можешь объяснить, почему он не тронул тебя?» «Потому что мы друзья», — еще тише ответил Аскет Гворф. «И я тоже. Мы с ним тоже друзья», — хотел закричать Ультер, но новая тайна не дала это сделать. «Да и не расскажешь же, как он оказался на опушке». «И как вы подружились?» — спросил Хор. «Я же рассказывал про мед, который течет по скале и капает в ручей». Хор возмущенно рыкнул, но Аскет поднял руку и продолжил. «На той скале рядом с ручьем лежал израненный Джогувара, а его кровь, не смешиваясь с медом, капала в ручей. Неподалеку валялся огромный мертвый горный лев со сломанным хребтом. Джогувара был так слаб, что мог только скулить. Столько из него вылилось крови. Я обмыл его, зашил раны и замазал медом. Месяц я врачевал его и кормил медом, орехами и рыбой. Мед с тех пор он на дух не переносит», — заулыбался воспоминанием Аскет. «А потом настала зима, и мы едва успели укрыться в его пещере. Он окреп и охотился, делясь со мной пищей. Я отучил его бояться огня. Мы стали друзьями», — закончил короткий рассказ странный имперец. «И где его пещера?» — спросил Хор. Аскет Гворф помолчал, потом поднял с земли палочку, начертил ей что-то на земле, а потом встал с камня, распрямил плечи и скрестил руки на груди. «Я не скажу тебе. Не могу сказать». Теперь молчал уже Хор. Потом он решился и дал знак чернобурочникам. Те схватили Аскада, завернув ему руки за спину. «В Айдете слишком много семей лишились кормильцев, имперец. Потому мне нужен ответ, чужак, и я его получу». Хор достал кинжал. «Стойте!» — крикнул Ули и бросился к Хору. «Я покажу, где пастухи. Я знаю, я их видел». «Откуда ты мог их видеть?» Хор обернулся ему навстречу. Но убирать кинжал он и не подумал. Лицо его раскраснелось. Ули остановился как вкопанный и тихо сказал, пряча глаза. «Мне Джогувара показал». «Сейчас не место и не время для глупых детских сказок, мальчик», — зло сказал Хор, словно стегая плетью. И отвернулся, сжимая кинжал и делая шаг в сторону Аскада Гворфа. «Я не мальчик», — громко и отчетливо произнес Ули в спину Хора, заставляя того повернуться. И Хор повернулся. «Я не мальчик», — повторил Ултер. «Я сын Дана Дорчериан». «Отлично! Отлично, парень!» Плечо крепко сжала сухая ладонь. Как иногда все-таки незаметно и бесшумно двигается Хродвиг. «Ты точно их видел?» Ултер поднял голову и посмотрел прямо в глаза своему страшному, чужому прадеду, которого живьем изнутри ели огненные черви, и ответил: «Да». «Веди», — также коротко сказал Хродвиг. Лес, по которому совсем недавно так бесшумно шел Ултер вместе с Джогой Вара, теперь трещал и шумел на все лады. Возмущался, наверное, такой странной компанией. Вот и трещал сучьями, махал ветками. Впереди шли Ултер с Хором, который так и не убрал свой кинжал и не сказал Ули ни слова. За ними, так и не отпустив имперца, два охранника тащили Аскада заломленными за спину руками. А в конце еще два охранника, сцепив руки вместо кресла, несли Хродвига. Он был бледнее обычного, но крепко держался за шеи охранников, твердо глядя перед собой. Пятый чернобурочник шел последним, а Немой с Ойконом остались позади у повозки. И вот показалась та самая полянка с расстеленной в земле. Ултер остановился и показал Хору на нее. Тот пошел вперед и встал на краю. Снизу радостно закричали, загомонили. «Вы здесь?» — спросил Хор. Из лесу вышли чернобурочники со своим пленником. «Отпустите его!» — велел им Хор. Те повиновались. За ними появились замыкающие с Хродвиком на руках. Сухая ветвь хлестнула хранителя по лицу, и старик не успел отклониться. И из тонкой длинной царапины во весь лоб сочилась кровь. Ультрона показалась бледно-розовой, как будто разбавленной водой. Кровь сочилась по лицу Хродвига, отпечатывалась в сети глубоких морщин, рисуя пугающий узор. Казалось, о крови и раны хранитель не замечал. Он встал с рук своих провожатых. Привычный посох остался на поляне. И Хродвиг слегка качнулся, но удержал равновесие. А сделав шаг другой, он также встал на краю расселены. Крики снизу умолкли. Черная бурка, белое как мел лицо и кровавая сеть на нем испугали людей. Почувствовав что-то неладное, хранитель поднял руку и провел ладонью по лбу. Он поднес ладонь к глазам и увидел кровь. Внезапно он качнулся вперед и беззвучно упал вниз, в расселину. Стоило ему исчезнуть с края оврага, как время вдруг рванулось вперед вместе с чернобурочниками, что стояли позади Ультра. И Ультр побежал вперед вместе со всеми. Он увидел, как Хор спрыгнул вниз, во враг, как спрыгнул еще один охранник. Другой свесился всем телом вниз, его ноги, которые остались наверху, держали остальные воины. И вот, наконец, вытащили хранителя. Увидев Ултера, старик захрипел. «Крепкий! Крепкий!» Ули сделал шаг назад. Хора словно подбросили снизу, и он выскочил из глубины оврага, мигом оказавшись рядом с хранителем, который лежал на земле. Воин опустился рядом с Хродвигом на колени. «Сбереги мальчишку, Хор!» Опять захрипел Хродвиг. Тело его трясла крупная дрожь. «Горы трещат. Сбереги. Сбереги наследника. О том не думай. Об имперском не думай». На хранителя было страшно смотреть. Кровавая узорчатая маска искажалась судорогой, и Ультер отвернулся. «Имперец — отрезанный ломоть», — продолжал бредить Хродвиг. «Отрезанный. Верные люди отрежут. Отрежут имперский ломоть. Ты понял, Хор?» «Я понял», — коротко ответил тот. «Я...» Судорога прошла через все тело хранителя, и он закашлялся. «Я признаю тебя». «Что?» — крикнул Хор. Он подался всем телом, схватил хранителя за плечи и притянул к себе. «Признаю тебя». Выплюнув эти слова ему в лицо, Хранитель, обессилев, откинул голову назад и прошептал: «Береги Олтора!» Олтор. Проснувшись, не сразу смог понять, где я. Очнулся рывком, мигом вынырнув из глубокого сна без сновидений. Беззаботный солнечный зайчик, который запутался в густой тени дерева за окном, метался по стене. Наверное, это он меня разбудил. Где-то рядом привычно сопел дядька Остах. «Так где это я?» — спросил сам себя. Слишком много незнакомых мест, где я ложился спать и просыпался поутру, сменилось за последнее время. Скрипучая арба с большими колесами, ночевки в лесу и в полях, постоялые дворы, въезд в Атриан, столицу провинции, и определение меня в имперский провинциальный госпиталь. Окончательно вспомнив, где я и что здесь делаю, потянулся изо всех сил, выгнулся на мятых простынях и сладко зевнул, и замер. Не сразу поняв, что меня насторожило, я слегка испугался. Было что-то новое. Боясь ошибиться, я попытался ногой оттолкнуть сбившуюся в ком простыню. Получилось! Комок развернулся и беззвучно упал на пол. В утреннем свете кружились вспуганные пылинки. Посмотрев на их хаотичное мельтешение, я медленно спустил ноги с кровати и коснулся пола. Мраморный, с темными прожилками пол был прохладным и приятно освежал босые ступни. Держась за стену у изголовья, я осторожно встал с кровати. Все было хорошо, и ноги послушно держали меня. Все было как прежде, как и должно быть. Не отпуская стены, я сделал первый шаг, потом другой, третий, не веря самому себе, преодолел половину просторной комнаты. Вдруг мышцы левой ноги задрожали, нога словно подломилась. Я успел представить, как падаю лицом вниз на этот замечательный гладкий мраморный пол. Но меня удержали, крепко ухватив подмышками. «Не бойся», — услышал я знакомый голос. «Все хорошо, Оли. Я здесь, парень. Я держу тебя». Я почувствовал, как Остах приподнимает меня, по-видимому, собираясь отнести назад в постель. «Подожди, Остах, я сам. Просто мышцы ослабли и разучились работать. Надо им немного помочь. Просто придержи». «Держу, парень. Всегда». Я развернулся, чувствуя на плечах надежные руки наставника, и прошел расстояние обратно до кровати, рухнув на нее. Ноги дрожали, но я улыбался. «Отец глубин, всеблагой, защита в ночи, возношу тебе славу! Пусть светит маяк, пусть мели исчезнут, пусть рифы по борту!» Услышал я тихую скороговорку дядьки. «Остах!» — я перевернулся на спину. «Я же по земле хожу, не по морю! Ну, при чем тут отец глубин?» «А ты пошути, пошути!» — перестав шептать, ласково попросил меня наставник. «Ходить начал! Вот и выпарю! Задница уже не так нужна! Сидеть-то незачем, а спать и на животе можно!» «Блефуешь!» — подумал я. «Никогда нас не порол! Только под затыльниками ограничивался!» «Прости, дядька Остах!» На всякий случай повинился я. Не подумал. А ты подумай, подумай. Над чужими богами смеяться? Какому мальчишке такое в голову придет? Без головы ж можно остаться. Прекратив наш тихий разговор, Остах резко обернулся. У входа в дверном проеме стояли и Олташ, и Барат, раскрасневшиеся и радостные. «Ты снова ходишь, Оли!» Восторженно крикнул Барат. «Я же говорил!» И ткнул он брата под ребра. И Олташ молча стукнул брата в ответ. «Хорошая у нас все-таки компания», — подумал я, разглядывая неподдельно счастливые лица своих охранников. Под кроватью заскреблись, и на белый свет показался Кайхур, сонно щурясь. Слегка завывая, он широко зевнул, показав розовую пасть с рядом острых маленьких зубов. Глядя на него, братья рассмеялись. «Вы что ввалились?» — рявкнул на них дядька, лишенный каких-либо сантиментов. «Службу забыли!» Поддерживая его негодование, Кайхур зло сипло тявкнул, поднимая шерсть на загривке. «Так это...» — смущенно ответил Элтош. «Там этот пришел, колдун». «Черный целитель», — поддакнул Барат, понизив голос. «Пусть заходит». Я сел на край кровати, разгладив складки вокруг и выпрямив спину. Остах махнул рукой, то ли прогоняя своих учеников прочь, то ли призывая скорее привести лекаря. Братья не растерялись, и вскоре на их месте показалась высокая фигура Туммы. Войдя, Он безошибочно повернул голову в мою сторону и подошел к пустующему со вчерашнего вечера массажному столу. Сегодня его повязка, скрывающая слепые глаза, была из ярко-алого шелка. «Доброе утро, маленький господин!» — густым низким голосом произнес он, слегка прихлопнув ладонью по столу. Потом он повел плечами, принюхался и подошел вплотную ко мне. Остах сердито засопел, но промолчал. Братья, опять замаячившие на входе, старались казаться незаметными, чтобы учитель их не выгнал, и во все глаза смотрели на происходящее. А умный Кайхур сел у ног Остаха, чтобы не мешать, и внимательно всех разглядывал. Тумма, немало не смущаясь, подогнул колени и сел прямо на пол передо мной. Взяв мою левую ногу, он поставил ступню себе на переднюю часть бедра и слегка пробежался пальцами по моей гудящей от напряжения ноге. «Хорошо!» — торжественно, словно жрец в храме, произнес он. Барат и Олташ тоже дышать забыли, когда слушали колдуна. «Добрая кровь осталась! Злая кровь ушла! И куда она могла уйти?» — мелькнула у меня дурацкая мысль. Словно послушав меня и желая проучить, Тумма ткнул мне костяшками согнутых пальцев под коленку. Против воли моя нога дернулась, резко разгибаясь, и я пнул Тумму в живот. Тот и бровью не повел, а пресс у него оказался твердым, как из дерева, и как я ногу не зашиб. «Да этот айболит доморощенный, у меня коленный рефлекс проверяет», — догадался я. Тем временем Тумма, что-то напевая на своем мелодичном языке себе под нос, хорошенько растер мою ногу от голеностопа до таза. Ногу словно ошпарили. Затем он пробежался по всем мышцам, слегка прихватывая и встряхивая их. Потом с другой ногой проделал те же манипуляции. Закончив, он повернул свое широкое лицо с ярко-алой лентой на глазах к Остаху и сказал: «Сначала мало ходить, потом больше. Бегать не сразу, прыгать не сразу. Пусть ноги привыкнут, пусть вспомнят». «Спасибо», — глухо ответил наставник. «Моих сил совсем немного», — пожал плечами темнокожий гигант. «Маленький господин сам изгнал плохую кровь. Он сильнее, чем кажется». Слышать такое от силача Туммы в свой адрес было лестно, и Кайхур забавно чихнул, словно подтверждая слова массажиста. «Поднимись», — попросил я его. Лекарь все это время продолжал коленопреклонно сидеть на полу, отчего мне стало неловко. Вместо этого Тумма низко поклонился мне, касаясь лбом пола, и громко, так что Барат и Олташ встрепенулись, торжественно произнес: «Олтар, сын Рокона, наследник Дана Дорчериан, во исполнение древних обетов между нашими странами, высокородный, сиятельнейший Сивин Грис ждет тебя в своем имении. Будь нашим гостем, Олтар, сын Рокона». Произнеся это заученное повеление и приглашение, Тумма поднялся с колен и добавил: «Хозяин ждет, маленький господин». А какое замечательное было утро! Как хорошо оно начиналось, и какой славный день сулило! Посулы оказались пустыми обещаниями. Настроение мое испортилось. Я тяжело вздохнул. «Вот гад!» — возмутился Остах Надорча, вторя моим мыслям. А Кайхур и вовсе завыл.